цеха навпутники приехали еще засветло. Но пока их опросили у ворот замка и спустили мост, надвинулась темная ночь. Принял их и угостил знакомый Збышка, Миколай из Луголяса, который командовал замковой стражей, состоявшей из горсточки рыцарей и 300 метких лучников из числа обитателей пущи. При въезде Збышка к великому своему огорчению узнал, что двора в замке нет. В честь контуров из Щитна и Янсбарка князь устроил большую охоту, и в лес для пущей пышности отправилась и княгиня с придворными дамами. Из знакомых женщин Збышка нашел только Овку, вдову из Ежемкова, которая была ключницей замка. Овка очень ему обрадовалась. Со времени возвращения из Кракова она всем и вся рассказывала о любви Збышка к Данусе, о случае с Лихтенштейном. Она покорила этими рассказами молодежь, за что была благодарна Збышку, и сейчас старалась утешить юношу, который опечалился, узнав, что Данусе в замке нет. «Ты ее не узнаешь», — говорила Овка. «Годы идут, и лифы у девушки уже трещат по швам. Грудь у нее наливается, не коротышка уже она, какой была раньше, и любит тебя уж иначе. Сейчас, если только кто крикнет ей на ухо, Збышка, так будто шилом ее кольнет. Такая уж наша женская доля, ничего не поделаешь, потому на то воля Божья. А дядюшка твой, говоришь, здоров, а что ж он не приехал? Да, такая уж наша доля. Скучно, скучно девке одной жить на свете. Счастье еще, что она ног себе не переломала. Каждый божий день поднимается на башню и глядит на дорогу. Всякой девушке, милый друг, надобен. Коней только накормлю и тотчас к ней поеду. Хоть и ночью все равно поеду, — ответил Збышка. Поезжай, только возьми с собой провожатого из замка, не то заблудишься в пуще. За ужином, который Миколай из Луголяса устроил для гостей, Збышка и в самом деле сказал, что сейчас же уедет вслед за князем и просит дать ему провожатого. Утомившись от дороги, крестоносцы после ужина уселись у огромных каминов, в которых пылали целые стволы сосен, и решили ехать только на следующий день после отдыха. Один Делорж, узнав, о чем идет речь, изъявил желание ехать со Збышком, так как опасался опоздать на охоту, которую ему непременно хотелось посмотреть. После этого он подошел к Збышку и, протянув ему свою руку, снова трижды сжал его пальцы. Однако и на этот раз им не пришлось драться, так как Миколай из Луголяса, узнав обо всем от Эндрика, взял с обоих слово, что без ведома князя и комторов они не станут этого делать. А в противном случае пригрозил запереть ворота замка. Збышку хотелось поскорее увидеть Данусю, поэтому он не посмел противиться, а Делорж, который охотно дрался, когда это было нужно, не был человеком кровожадным и тотчас поклялся рыцарской честью ждать дозволения князя, тем более что иначе мог бы его оскорбить. Кроме того, лотарингскому рыцарю, который наслушался песен о ристалищах и любил блестящее общество и пышные торжества, хотелось драться перед всем двором, вельможами и дамами. Он полагал, что в этом случае слух о его победе разнесется повсюду, и он скорее получит золотые шпоры. К тому же ему было любопытно посмотреть на здешний край и его обитателей. А Миколай из Луголяса, который долгие годы просидел в неволе у немцев и легко объяснялся с чужеземцами, нарассказывал ему чудес о княжьей охоте. В полночь они двинулись со Збышком к Праснышу, сопровождаемые вооруженной свитой и слугами с плошками для охраны от волков. По ту сторону Цеханова тоже тянулись леса, которые за Праснышем сразу переходили в необъятную Курбскую пущу. В недавнее время, минуя поселения грозных местных жителей, через эти бары пробирались обычно в Мазовию полудикие литвины, которые в 1337 году дошли до самого Цеханова и разрушили город. Делорж приехал в эту страну для участия в крестовом походе, надеясь стяжать себе славу и спасти свою душу, и по дороге думал, что даже воюя с мазерами, как с народом полуязыческим,